все в студии у нас уже плавно размахивают руками со свечками, трепетно зажатыми в них. 14 апреля 1912 года, чуть больше 100 лет тому назад, мы не справляли в прошлом году, не отмечали эту трагическую дату, столкнулся с айсбергом крупнейший пассажирский лайнер на момент своей постройки в мире, который назывался «Титаником». Ну и, естественно, в прошлом году, к столетию гибели «Титаника», Джеймс Кэмерон представил новую версию своего фильма «Титаник». Точнее говоря, это старая версия, только в 3D-исполнении. Вообще и фильм, и катастрофу объединяет некая загадка. Это загадка их популярности. Ну, если хотите, конечно, трудно говорить о популярности таких трагедий, как гибель пассажиров «Титаника». Но, тем не менее, с тех времен, с 1912 года, произошло огромное количество ужасающих, потрясающих событий. Революции, войны, катастрофы. Загадка гибели лайнера потрясла умы человечества, и до сих пор есть люди и в нашей стране, и за рубежом, которые продолжают расследовать технические и как бы и технические обстоятельства гибели фильма, гибели фильма, это действительно точно, и технические обстоятельства гибели судна, и причины катастрофы в плане теории заговоров. А фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона оказался, который вышел на свет в 1997 году, тоже достаточно давно по меркам жизни фильма, оказался самым популярным фильмом всех времен и народов. Фильмом фильмов в определенной степени, поскольку он был рекордсменом кассовых сборов на протяжении 13 лет. И рекорды «Титаника» побил следующий фильм Джеймса Кэмерона, который, как вы знаете, назывался «Аватар». Поэтому, ну, что, как бы мы с вами ни рассуждали, но фильм «Титаник» плохим ни в коем случае не оказался. Мы не имеем права так его называть, даже если нам этот фильм почему-то не нравится. Хотя большей части населения нашей страны, которая посмотрела его сплошь, фильм понравился чрезвычайно. Почему? Мы с вами говорили в прошлой программе о хорошем и плохом кино. Вот каким образом происходит так, что фильмы с описанием общеизвестной катастрофы, ну, с хорошими актерами. Я верю и убежден в том, что у нас много актеров, много лучше. Даже самого Леонардо Ди Каприо. И я уж не говорю о Кейт Уинслет, хотя она тоже очень неплохая актриса. Но почему-то никак не получается у нашего кино за последние 20 лет сделать хоть что-то столь близкое людям, то есть хоть что-то столь похожее по своей популярности. Так вот, какова же причина, если не говорить и о самой загадке, и о удачной, замечательной игре актеров? Почему этот фильм достиг такой невероятной популярности? Надо вам сказать, что есть очень много людей, никто, я не слышал, чтобы ругали фильм, но есть люди, и у нас на сайте, у нас есть сайт в интернете, который можно найти, набрав словосочетание «серебряные нити». Я столкнулся с отзывом, точно такой же, как мой собственный. Я посмотрел, наверное, минут первые 20 фильмов, и мне стало скучно. Но все равно я ни в коем случае не скажу, что этот фильм плохой. Откуда берется эта невероятная популярность? Главный вопрос сегодняшней программы. Мы задаем его, как всегда, по вопросу... Извините, что-то я сегодня оговариваюсь. Мы задаем его, как всегда, надеясь на ваши звонки по постоянному телефону наших прямых эфиров. 495-956-15-14, этот телефон, 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Как вы думаете, почему и сама катастрофа, и замечательный фильм Джеймса Кэмерона оказались столь популярными, вызывают столь устойчивый интерес или симпатию у публики? Что такого особенного на фоне всех катастроф века в этом событии? Может быть, на этом примере нам удастся понять, что же такое все-таки хорошее и плохое кино. 495-956-15-14 и сайт «Серебряные нити» в сети интернет, музыкальные паузы, как и музыка, звучащая на фоне, у нас сегодня, конечно, просты и очевидны. Сегодня поет Селин Дион. В прошлой программе мы с вами говорили о том, что чрезвычайно важную, с моей точки зрения, ключевую роль в популярности произведения искусства и кино в первую очередь играет миф. И наши постоянные слушатели и постоянные участники работы у нас на сайте «Серебряные нити» предлагают свои версии того, как бы тайного, скрытого, внутреннего содержания символического ряда этого замечательного фильма. Вот что сказала радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Ирина. Трагедия «Титаника» до сих пор будоражит ум людей. Версии, предположения, гипотезы. Их поток не иссякает. Ищутся дополнительные факты. Разрабатываются невероятные теории. Реальное историческое событие столетней давности становится мифом. Той глубинной тайной наших душ, в которую мы погружаемся благодаря знакомству с этой историей или размышлениями над ней. Древние мифы возрождались в душах с помощью традиций, ритуалов, обрядов. А сейчас пространство мифа заняло искусство. С его помощью мы вновь и вновь переживаем и проживаем глубинные архетипические основы души, связь с которыми все время пытается оборвать наше рациональное мышление. И истории с «Титаником» похожие есть. Вот это вот гигантское столкновение рационального и иррационального в наших душах. Попытка пережить эту катастрофу, найти место и тому, и другому, понять, оправдать, примирить и объединить рациональную сознательность и иррациональное бессознательное. Фильм начинается с поиска сокровища. Вернее, одного бесценного бриллианта, голубого в виде сердца, названного «Сердце океана». Но вместо него найден карандашный рисунок обнаженной девушки, на шее которой и было это самое отыскиваемое драгоценное ожерелье. Этот камень становится испытанием любви Розы и Джека. И он же стал основой памяти Розы на всю ее долгую жизнь и заключительным символом фильма. «Сердце океана» возвращается в океан, когда заканчивается земная жизнь Розы Бьюкитер Доусон. Действие любовной истории происходит на самом большом корабле. Это такая модель мира, построенная человеком, возомнившим себя творцом Вселенной. И все начало фильма – это самоуверенная гордость человека, создавшего надежную, несокрушимую стабильность. Океан – вода, символ бессознательного, иррационального. На его поверхность человек и водружает свой мир. И считает, что все предусмотрел, предвидел, учел, вырвался наконец-то из бессмысленной безличной стихийной мощи, обуздал ее, подчинил своим законам, создал мир предсказуемый и безопасный. И, конечно, корабль – символ путешествия человека по самой жизни, а также он связан со смертью и погребением. Корма корабля символизирует смерть, корпус – блуждание души в преисподней, нос – возрождение. Именно с кормы пытается спрыгнуть Роза. И здесь происходит ее первая встреча с Джеком. И корма – это последнее, за что они цепляются на «Титанике», когда он уходит под воду. А на носу корабля Джек кричит, что он властелин мира. И там же Джек и Роза объясняются в любви. И летят, раскинув руки, как те божества, которыми издревле украшали нос лодки, чтобы обеспечить ей благоприятное путешествие. «Титаник» построен как мифологическая модель мира. Верхняя палуба – мир богов. Богатые, знатные, статусные люди, которые вообразили себя повелителями этого мира, населили ее. Нижние палубы – мир людей, простых и обычных, не претендующих на власть, надеющихся на сильных мира сего, подчиняющихся им и бунтующих против них. Ну и в самом низу – корабельный нижний мир, мир машин, огня и невероятно тяжелого и напряженного труда. Джек – мифологический герой. Билет на пароход он выигрывает, получает как дар, подарок от судьбы. Из третьего класса, из среднего мира, он стремится в мир высший, в мир богов. Там он и обретает свою любовь, свою богиню, и гибнет. Смертным заказом вход в мир бессмертных. И только любовь спасает, только она одна. В Англии на борт «Титаника» ступила Роза Дьюит Бьюкитер. На американский берег с Карпатии вышла Роза Доусон. Морское путешествие стало символом внутренней трансформации. И еще, искатель сокровищ на дне морском, Брок Лавитт, в конце фильма говорит: «Три года я думал только о «Титанике», но я его так и не понял, не почувствовал». А поняли ли, почувствовали ли мы что-нибудь за 100 лет, прошедшие с его гибели? Вот давайте это и попробуем выяснить. Видите, какие интересные ассоциации возникли у Ирины? А я хочу сказать, что она обнаружила, ну, почему-то не назвала, миф о спасителе. Именно спасителя, поскольку Джек спасает главную героиню своей любовью и спасает ее жизнь. Он поднимается из низов. Помните, ну что может быть хорошего из Назарета? И как бы только оттуда он, спаситель, в мифе, не только в мифе христианском, но и в разных гораздо более древних мифах, приходить и может, только снизу. Кроме того, он не просто спаситель. Он, как и все герои-спасители, мифологические герои, бросает вот этим самым богам, которые владеют кораблем, то есть пассажирам первого класса, вызов. Он же не просто спаситель, он вообще-то начинает с того, что похищает оттуда из высшего класса девушку, как Зевс когда-то похитил Европу, поскольку, ну, собственно говоря, она обручена и готовится к свадьбе. И то, что он делает, это прямое похищение. Так поступали очень многие мифологические герои. Это совершенно точно так. И это такой обязательный элемент мифологии фильма или архетипа фильма. Да, ну, вспомните, например, историю с приключениями из «Кавказской пленницы». Я хочу сказать, что если бы она тоже, та история, не соответствовала некоторой мифологии, нам бы не так нравился этот фильм. Вот что я хочу, чтобы мы с вами научились понимать. Здравствуйте, Гордей. Здравствуйте. Слушаем. Мне в 97-м году было 16 лет, когда мы смотрели этот фильм с другом, я помню. Я вот хотел вам сказать то, что вы говорите «спаситель», ну, Леонардо Ди Каприо, да, в этом фильме, но сначала он ее спасает, когда она хочет спрыгнуть, покончить с этой жизнью, которая ее, у нее была до этого. То есть и с этим ее парнем, да, вот, который ее любил, за которого она должна выйти замуж. Потому что у них в семье все плохо, и мать ее как бы принуждает. Потому что, ну, помните, в фильме отец, кроме долгов, ничего не оставил. Зовут ее, зовут ее Роза. Роза Дьюит Бьюкетер. Или Бьюкетер. Она Роза, в общем, Роза. А он Джек Доусон. Это. Но она не хотела связываться, ну, так не хотела жить. То есть почему-то этому наказу там даже мамы своей. Она стремилась на свободу. Стремилась на свободу. А свобода это что такое? Вот вы говорите вот то, что там. А что такое до свобода? Этого девушка, да, вот писала. Стойте. Что такое свобода? Это очень важный вопрос. В любом... Свобода это не то, что у тебя есть, это то, что у тебя не отнять. Знаете, в Евангелии написано, Господь не искушает и не искушается сам. То есть это выбор человека. Ну, если мы говорим о мифологии, то всегда есть один вечный вопрос. Вопрос этот очень сложный, и я бы не хотел, ну, как бы адресовать его прямо к христианству. Для меня этот вопрос очень значимый. А умеют ли вообще бессмертные боги? Умеют ли боги Олимпа любить? Не нужен ли... Не нужно, Бог есть не любовь, сходит, Господь не один же. Сходят ли бессмертные боги к земным женщинам в греческих мифах ради того, чтобы понять, что такое любовь, познать ее? Может ли бессмертный человек любить? В определенном смысле богачи, которые плывут на третьей палубе, это люди, в первую очередь, бесчувственные. Они ведь не умеют любить. Они покупают себе женщин. Герой похищает из этой равнодушной коммерческой среды красавицу Розу для того, чтобы она научилась любить, для того, чтобы она выскочила. И он похищает ее из этого, если хотите, капища богов, Олимпа. А это понятие сугубо языческое, поэтому я не хотел бы переходить сейчас на христианские термины. Именно так действует, ну, если не спаситель в христианстве, то спаситель людей Прометей совершенно точно. Он похищает у богов огонь для того, чтобы согреть им людей. А вы что-нибудь еще хотите сказать о мифах? Ну, хочу. Неужели вы думаете, что боги не дали ему похитить этот огонь? Для того, чтобы посмотреть, что будет, для того, чтобы дальше. Нет, мы сегодня не обсуждаем. Дело в том, что мы не обсуждаем Прометея. Про Прометея говорю, да. Так, ну и чего? Ну, позволили. Говорите, что как бы боги спускались, чтобы узнать у людей, боги, что такое любовь. Боги... Также можно предположить, что боги разрешили, ну, просто позволили Прометею украсть этот огонь, да, чтобы нанести его людям, и чтобы посмотреть, что будет дальше с ними, понимаете, как пойдет их развитие, и как бы сознание их будет работать вот. Уже. Смотрите, как интересно. Спасибо большое. Вы говорите о равнодушных богах, которые ставят над людьми эксперимент. Ну, какое там христианство? Они для эксперимента разрешают дурачку Прометею похитить огонь и смотрят, что же там получится, сожгут они друг друга или не сожгут. Нет-нет, мифы гораздо сложнее, тоньше и богаче, чем нам это кажется на первый взгляд. Все так просто в двух словах все равно писать не получится. Я хочу сказать... что в первую очередь, вне всякого сомнения, это скажет сама уже пожилая Роза, оказавшись на советском корабле на академике Келдыши, где она расскажет историю, которую мы видим, да, в фильме, и расскажет она о своей любви. И, конечно, это же понятно, что Джек Доусон, Леонардо Ди Каприо похищает ее для того, чтобы она полюбила, для того, чтобы она научилась любить. И это значит, что люди, и это тоже очевидно абсолютно, она выходит замуж, она из... у нее благородная фамилия. Роза Дьюит Бьюкейтер. Я произношу это не с первого раза. Она как бы... Он похищает ее оттуда, потому что там царит равнодушие. Они считают себя бессмертными, а любить не умеют. И мне кажется, что именно поэтому языческие боги спускались к земным женщинам. И это суть древнего мифа. Ужасно древнего, который скрыт где-то в глубине души. Скрыт именно в том, что происходит в нашем рациональном мифе, под его поверхностью. Мы все пытаемся жить по расчету и говорить о том, что мы, люди практические, стараемся стоять на страже своих интересов, но втайне каждый из нас надеется на то, что нас похитят из этого равнодушного мира, где нет бессмертия, но где все стараются жить одним днем, а это почти одно и то же. Подмена бессмертия. Каждый надеется, что нас отсюда заберут, и мы окажемся в мире любви. Вот что по этому поводу сказала другая наша радиослушательница Наталья. Здравствуйте. Фильм «Титаник» я смотрела около 15 лет назад. При упоминании о нем стало и грустно, и как-то по-хорошему удивительно. Первое, что вспомнилось особенно остро, это момент, когда Джек замерзает. Еще, конечно, сцена, в которой Роза и Джек, словно две птицы, свободно и счастливо летят над морем. Начала пересматривать фильм, и возникли вот какие мысли. Следующая фраза кажется мне очень показательными в выражении разницы мировоззрений, которые представляются персонажем Джека и персонажем жениха Розы. Жених Розы Каллиден гордо произносит: «Титаник не потопляем, сам Господь его не потопит». Джек позже говорит: «Сегодня я здесь, а где буду завтра, покажет Господь». Джек – персонаж, пожалуй, действительно наделенный как человеческими, так и мифическими свойствами. Он спасает Розу, видимо, не позволяет ей броситься в море непосредственно, а также, наверное, помогает ей спастись и в метафизическом смысле. Он вдохновитель спасения души, стремящийся освободиться из тисков предопределенности жизни, полной пустоты. Он помощник, ведь спасти себя до конца человек может решиться только сам. Еще Джек – странник, вольный художник, который, по-видимому, умеет чувствовать души людей и передавать их на своих рисунках. Он странник, стремящийся ценить каждое мгновение жизни, и при нем всего лишь листы бумаги. Впоследствии появляется еще одна, важнейшая составляющая – чувство любви. А на роскошном, огромном, мощном «Титанике» остались сервизы, которые так и не использовались, просто на которых так и ни разу и не спали. Это лишь вещи, конечно, Но даже и они, наверное, символизируют собой нереализованную жизнь. Вся эта роскошь, вся эта блестящая красота, все эти реки шампанского, все эти скучные разговоры о платьях, блюдах, политике, деньгах – все это превратилось в прах. И в то же время невероятно больно было смотреть на представленные в начале фильма безмолвные, беззащитные, ужаснувшиеся своей судьбе останки погибшего корабля. Без красок, без света, а самое главное – без жизни. Пустая роскошь ушла в небытие. Погибли сотни людей, разрушили сотни судеб. А что же осталось? Лишь настоящие человеческие чувства, принесенные через всю жизнь. То самое иррациональное, огромное, крылатое чувство любви, позволяющее купаться в бездне счастья. Не лететь камнем вниз, а парить над разумной реальностью. Именно оно, это чувство, позволяет нам становиться самими собой, обретать единство с родным существом. Оно дает уверенность в жизни. Оно позволяет нам освобождаться из собственных тисков. Что собой символизирует «Титаник»? Мне очень запомнили следующие слова исследователя, который пытался понять мотивы поведения капитана «Титаника» перед катастрофой. Жизненный опыт капитана работал против него. Он всегда был уверен, что если когда-нибудь увидит что-то, что может потопить судно, он всегда сможет его вернуть. Но «Титаник» был слишком велик, а гребной винт слишком мал. Винт – это движитель судна. Когда человек считает себя слишком великим, а настоящей движущей силы в нем не так уж много, ему, наверное, сложно поворачивать свою жизнь. Когда человек самонадеян, уверен в своей неуязвимости и правильности своего существования, когда он уповает лишь на опыт разума и обуреваем мечтами о рекордах числа механической мощи, а настоящий внутренний огонь горит в нем слишком слабо, катастрофа, наверное, неизбежна. Неизбежно появление айсберга. Вот так вот. И мне хочется еще раз, чтобы вы задумались над сюжетом фильма и над его концом, и над мыслью о том, что только смертные могут любить. Вот это, мне кажется, одна из тех внутренних мыслей, той надежды нашей, которую мы не очень умеем чувствовать или назвать, как-то произнести эту мысль самим себе. Ну, впрочем, давайте подумаем над мыслями Наташи, слушая пение Селин Дион. No good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. That's how it's got to feel. Deeper than the deep blue seas. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs when somebody you, it's no needs good unless, it's no he good needs unless you. She needs you. Only a fool would say. how it's got to feel. Deeper than the deep blue seas. That's how deep it goes if it's real. And when somebody needs, when somebody, it's no good unless she needs you. Что ж, о том, что же делает таким популярным фильм «Титаник». Да, наверное, чутье или знание Джеймсом Кэмероном мифов. Об этом же говорит, между прочим, и популярность его фильма «Аватар». Просто о нем-то мы уже говорили. И, конечно же, очень жаль, что мы не узнаем мифа самой гибели «Титаника». Здравствуйте, Раиса. Здравствуйте. Добрый вечер. Однажды в интернете я прочитала очень интересную информацию о моем любимом фильме «Титаник». И вот что там было написано. Некий писатель, фамилии, конечно, я не помню, исследовал данные тех, кто спасся, вот по записям. И оказалось, что из пассажиров первого класса спаслись женщины и дети, а из пассажиров низшего класса, из трюмов, спаслись только мужчины. И режиссер и сценарист «Титаника» знали, что вот такие факты есть. Но они решили пойти против этих данных, ну, чтобы... Они решили пойти против этих данных, фактов, чтобы, да, чтобы соответствовать мифу. Да, чтобы соответствовать мифу, что богатые более, менее нравственные, менее духовные, равнодушные. Совершенно а на деле точно. Все вышло наоборот. Совершенно точно, потому что там, наверху, равнодушные и бессмертные. И у них надо похитить женщину. А на самом деле... В реальном «Титанике» они своих женщин спасали в гораздо большей степени, чем пассажиры третьего класса. Эта история, ох, случалась не только на «Титанике». Спасибо большое. Меня вот что удивляет во всей этой истории, что мы не хотим видеть другого, вот этой самой общей сюжетной канвы. Потому что, конечно же, образ корабля со времен гомеровской «Одиссеи», а может быть и гораздо раньше, есть образ души человеческой, который мечется в волнах жизни с ее непредсказуемыми штормами и бедами. Но и не только. Все гораздо сложнее и гораздо глубже по той простой причине, что всем знаком миф о Ноеве ковчеге. Несомненно. Так вот, один из механизмов человеческого мифологического мышления, я сейчас не буду о нем рассказывать подробно, может быть, когда-нибудь смогу, но суть его в том, что человек всегда предполагает существование противоположности. Если есть Бог, то должен быть и дьявол, хотя в нашей религии это совсем не так. Как бы если есть... Белое, то обязательно должно быть черное. Если есть свет, то он порождает тень. И если есть Ноев ковчег, то есть корабль праведников, то, вне всякого сомнения, должен быть и корабль грешников. И такие корабли грешников, конечно, в огромном количестве случаев существуют и существовали и в реальности, и в мифах, и в той самой промежуточной, призрачной, морской полуреальности. Ну, например, я не знаю, помните вы или нет, ну, как бы подлинную историю летучего голландца. Саму легенду о летучем голландце. Я не успею сейчас рассказать детали, но хочу сказать, что ситуация, в общем, такая достаточно понятна и известная. Время этой, возникновение этой легенды где-то, наверное, не ранее 15 века. Имя главного героя в ней звучит по-разному. То капитан Ван Страатен, а может быть, капитан Ван дер Дейкен, или Ван Димен, или Бернард Фок. Вот такие четыре имени в основном произносятся. Это был голландский капитан, обладал он безудержным нравом и не верил, по всей видимости, ни в бога, ни в черта. По основной версии, капитан не поладил с самим непосредственно Господом Богом. И когда корабль возвращался в Голландию при попытке обогнуть мыс Доброй Надежды, он был задержан шквальными ветрами и очень сильным волнением. Команды и пассажира, по некоторым версиям, пассажиров на борту не было. И в конце концов они взмолились, прося развернуть корабль, чтобы переждать непогоду. Но капитан уперся, и когда ему намекнули, что, видимо, Бог не хочет, чтобы он именно сейчас прошел мимо мыса Доброй Надежды, этот самый Ван Страатен или Ван дер Дейкен разразился такой отчаянной божбой, вложил в свои слова столько внутренней силы, столько эмоций, да еще по прямому адресу, что, как это ни странно, Бог его услышал. И на борту появилась некая призрачная фигура, стоявшая рядом со штурвалом возле капитана, и эта призрачная фигура стала объяснять капитану, что он ангел, и что он прислан, чтобы объяснить капитану, что он не прав, что он слишком горяч, и вообще до такой степени распускаться в адрес Господа Бога не стоит. Капитан, конечно, должен был образумиться, но ничего подобного не случилось, и капитан сообщил, что он будет вести корабль по прежнему курсу до тех пор, пока не случится второе пришествие, то есть до самого страшного суда. В этот момент все и случилось, то есть... Волны расступились, обшивка корабля истлела, истлели тела экипажа и капитана, и в следующий момент корабль уже представлял собой полусгнивший остов, который держался на воде только магической силой, силой проклятия. С тех пор так он и скитается по морям, этот самый призрак летучего голландца. Ну, а в реальности существовали корабли глупцов. Помните, может быть, корабль дураков, знаменитую книгу Себастьяна Бранта, корабли смерти, корабли сумасшедших. Но в сущности это то же самое, потому что на психически больных в те времена смотрели как на одержимых дьяволом. И именно поэтому их сажали на корабли и отправляли подальше, не умея излечивать страшные болезни, чуму, оспу. Их тоже приписывали козням и деяниям дьявола. И так рождались корабли смерти, на которых смертельно больные люди отправлялись в океан. Почему именно в океан? Потому что это символ смерти в средних веках, который в эпоху Возрождения стал символом смерти и возрождения. Грешников надо очистить водой, их надо было утопить в океане для того, чтобы у них появился шанс возродиться на свет, очиститься и как-то заслужить прощение у Бога или возродиться на свет в новом чистом обличии. Это самая суть, корень мифа. И когда, и, конечно же, Титаник в легенде — это корабль грешников. Титан – это, собственно говоря, и в древнегреческой мифологии титаны – это персонажи, в первую очередь, богоборческие, бросающие вызов богам, как вот этот самый капитан из легенды о летучем голландце. И само название корабля было дерзким и вызывающим и полностью соответствовало структуре мифа. Возможно, поэтому писатель Джеймс Робертсон в том же 1912 году, но до гибели «Титаника», выпустил вот этот самый свой знаменитый роман, в котором практически полностью предсказывалась гибель корабля, столкновение с айсбергом. Корабль назывался не «Титаник», а просто «Титан». Но было ли это прямым предсказанием? Или писатель обладал тоже очень хорошим чутьем к структуре древних мифов, на самом деле из которых и устроена человеческая душа. Потому что когда мы не хотим жить в реальности, мы приходим в кино и оказываемся в сказке или в мифе, и в эта жизнь кажется нам более значимой и настоящей, чем то, что мы делаем каждый день. Мы так привыкли к этому, что не замечаем самой удивительности этого двойного существования нашего мечтания вместе с экраном, и прекращения наших мечтаний через 2 часа сеанса. Это все, наверное, что я сегодня успею сказать, но давайте не будем оставлять этот разговор совсем, поскольку сегодня Международный день культуры. И давайте послезавтра, в ближайшую пятницу, поговорим о культуре вообще, о том, как вы понимаете это слово, что оно для вас значит, почему человек должен взаимодействовать с культурой и быть культурным человеком. Кто же он такой все-таки, этот самый культурный человек? Спасибо всем, кто помнит хорошие фильмы. Спокойной ночи. Попробую сказать на мелодии, что Шарль Азнавур поет вторым голосом вместе с Селин Дион в заключительной песне. Cœurs qui se confondent au seuil de l'infini, loin du reste du monde, à le temps t'es soumis, à bord du lit qui tanguera sous toi et moi. Entre chien et loup, dans nos rêves déserts, l'amour a su combler les silences.